Витя, 2018 год. На первом же уроке, русском языке, я, наконец, узнал, для чего таскать с собой нотики на уроки. Как только мы подключились, училка заявила, что будет проверять домашнее задание. Я похолодел. Поискать дома тетрадки я так и не сообразил. Но училка и не требовала никаких тетрадок. Села за свой стол, на котором стоял большой экран и лежала клавиатура, и начала щелкать мышкой. Все молча ждали результатов. Неожиданно она нахмурилась и грозно спросила: «Шевченко, а твоя работа где?» Я встал и выдал спасительную фразу: «Я болел на прошлой неделе». «Прошлая неделя уже прошла», — назидательно сказала русица. «А набить 1500 знаков — это полчаса времени. В блогах вы по 5000 в день набиваете, и никакие болезни не помеха». Я ничего не понял, поэтому счел за лучшее виновато повесить голову. Это сработало. «Ладно», — сжалилась училка, — «на следующий урок принесешь, садись». И продолжила проверку домашнего задания. Потом мне ястреб объяснил, что она со своего компа через провода смотрит, что у нас в нотиках делается. Когда я, немного поколебавшись, попросил списать домашку, ястреб только головой покачал. «Она не дура. У нее скрипт проверяет, чтобы не было одинаковых кусков текста. Я тебе лучше так объясню, что там надо сделать». И он объяснял мне все перемены. Про домашку, про скрипты, про комик. Ястреб сказал, что это сокращение от слова «коммуникатор». Говорил Дима пока еще с трудом. Больше заставлял меня тренироваться в наборе смс-ок, переписки в чате и пересылки через Bluetooth. Слова были непонятные, но пользоваться всеми этими штуками оказалось очень просто и очень увлекательно. После уроков мы дождались, пока все разъедутся, и встретились на ступеньках. Своих мам мы еще вчера попросили забрать нас попозже, чтобы мы могли поболтать и подготовиться к экзамену. Мамы почему-то очень этому обрадовались. Так обрадовались, что весь вечер перезванивались и разговаривали о дефиците живого общения и бедных детях. К моему удивлению, ястреб пришел не один. Рядом с ним переминалась с ноги на ногу худая девчонка из нашего класса. По-моему, ее звали то ли Жанна, то ли Женя, а фамилию я помнил точно — Кравчук. Девчонка выглядела очень хмуро и всем своим видом показывала, что ее сюда затащили силком. Она вообще ни при чем, и вовсе это не она. «Это Сушка», — сообщил ястреб. Я чуть не ахнул. Мы с Сушкой очень здорово переписывались весь день. Она мне смайликов прислала больше, чем все остальные вместе взятые. Поэтому я представляла ее улыбчивой и приветливой. А она вот какая, оказывается, колючая и сердитая. «Я Биг Билл», — поздоровался я. Сушка буркнула под нос что-то неразборчивое, глядя в сторону. «Она тоже хочет учиться, говорить», — сказал Дима, — «чтобы сдать экзамены». Сушка быстро глянула мне в глаза, и я понял, что она просто боится. Сразу стало легче. «Отлично», — сказал я. «Ястреб всего за день, знаешь, как здорово болтать стал, и у тебя получится. Надо только не стесняться». Девочка тяжело вздохнула. На этот раз мы играли не только в города, но и в испорченный телефон. Я сначала боялся, что втроем будет неинтересно. Но Сушка оказалась крепким орешком. Она каждое слово выдавливала из себя чуть ли не по букве. Оля, 14 апреля 1980 год. Пионерское собрание началось сразу после пятого урока. Никто еще не успел встать со стула, как вдруг в класс влетела Танечка, а за ней вплыла неизвестная мне тетка необъятных размеров. Тетка уселась за учительский стол, и сразу стало понятно, что она тут главная. «Васса!» — пронеслось по рядам. «Начинайте!» — сказала Васса и царственно взмахнула рукой. Тема сегодняшнего собрания — безответственное поведение вашего одноклассника Евгения Архипова, который поддался тлетворному влиянию религиозного дурмана и пытался затащить в эти же сети своих друзей, — оттарабанила Танечка. Класс затих, и все уставились в затылок Архипову. Он сидел за первой партой, и лица его мы не видели, но видно было, как он судорожно втянул голову в плечи. «Я попрошу председателя совета отряда Лену Красноперкину изложить суть дела», — сказала Танечка. К доске вылетела блондинка с первой парты третьего ряда. На голове бант, галстук отглаженный, глазками луп-луп. Но при всей аккуратности она производила отталкивающее впечатление. Такими в квестах рисуют главных злодеек. «Давай, Леночка», — сказала Васса. И Лена дала. К середине ее речи мне очень хотелось помотать головой, потому что смысл ускользал. Евгений Архипов принес в класс кулич и собирался им отравить всех в классе. Бред какой-то. «Но мы хотим дать Евгению шанс исправить свою ошибку», — продолжила Леночка. «Мы, пионеры 5-го В-класса, хотим, чтобы ты, Женя, вышел сейчас к доске и сказал, что был неправ». При гробовой тишине в классе Женя тяжело поднялся и вышел к доске. Выглядел он неважнецки, наверное, как я вчера, когда меня вызвал историк. «Это было заблуждение», — прохрипел Женя. Васса довольна и царственно кивнула. «А теперь, — сказала Леночка, покосившись на Васу, — мы, пионеры 5-го В-класса, хотим, чтобы ты осудил свою бабушку, которая по неграмотности...» «Нет», — перебил ее Женя. Лена поперхнулась словом, и глаза у нее стали огромными. В них отчетливо читался страх. «Женя», — начала говорить Танечка, но Архипов перебил и ее. «Я не буду осуждать бабушку», — сказал он неожиданно окрепшим голосом. «Я ее люблю». В классе стало так тихо, что было страшно дышать. Васса застыла с непонятной гримасой на лице, а Танечка предприняла еще одну попытку. «Женя», — сказала она ласково, — «ты, конечно, любишь бабушку, но, согласись, она поступила не по-советски». Женя стоял, глядя в пол. «Архипов», — вступила в разговор Васса, — «ты же пионер. Ты же не можешь любить бабушку больше, чем пионерскую организацию». «Могу», — прошептал Женя, не поднимая головы. «Что?» — взревела Васса. «Могу», — сказал Женя еще раз и посмотрел Васе прямо в глаза. От этого взгляда она пошла страшными красными пятнами, как будто тоже наелась отравленного кулича. «Ну, в таком случае, Архипов, мы с тобой будем по-другому разговаривать», — прошипела Васса. «Лена, ставь вопрос на голосование». «Какой вопрос?» — пропищала Лена. «Об исключении Евгения Архипова из пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина». «Ах!» — сказал класс. «Кто за?» — спросила Лена. Класс молчал. «Кто за?» — рявкнула Васса так, что у меня заложило уши. И, к моему удивлению, а потом и негодованию, в классе стали подниматься руки. Медленно, но под взглядом страшной Васы постепенно в классе вырос лес рук. Я вспомнила, что мне вчера рассказывала Ира про пионеров. Не было там ничего про то, что нельзя есть куличи. На Женю было больно смотреть. Он мужественно боролся со слезами. Но на фоне злобной Васы, кукольной Лены и совершенно растерянной Танечки он единственный выглядел человеком. Трудно это объяснить словами. «Кто против?» — спросила Васса. Я уверенно подняла руку. На меня смотрели все. И было не страшно. Негодование придало мне силы. «Оля!» — испуганно вскрикнула Танечка. «Но почему?»